Николай Заботин поцеловал моей руку и посмотрел на нее тем же восхищенным взглядом, как на юбилее начальства Романа. Она быстро выдернула свою руку из его ладони и поторопилась сесть за столик так, чтобы Николай оказался напротив. От мягкого диванчика отказалась, помнется юбка. Муж согласно кивнул и уселся на диванчик сам. Майя отметила, что такая посадка его сразу изуродовала. Плечи излишне приподнялись. Небольшое брюшко выпятилось тугим шариком, а одна из пуговиц рубашки, как всегда, расстегнулась. Поскольку Роман сидел несколько ниже, чем Майя, она имела удовольствие лицезреть его поредевшие волосы, сквозь которые в свете яркой люстры, висящей прямо над их столиком, поблескивала неприятно розовая кожа. Женщина впервые в жизни рассматривала мужа отстраненно, как постороннего, и то, что она видела, было совсем не в пользу Романа. Мужчины, извинившись перед ней, сразу заговорили о своем, но Майя никак не могла заставить себя вслушаться и поэтому несколько нервничала. Возможно, она сумела бы уловить в их разговоре нечто важное для обновленной себя. Наверное, смогла бы набрать козырей, которые помогли бы ей лучше провести партию с Романом. Но мысли упорно возвращались к поруганной любви и к желанию отомстить. В конце концов, она перестала вслушиваться в разговор, сделала вид, что сосредоточилась на нежнейшей рыбе, которую, наконец, подали, а из-под полуопущенных век жадно разглядывала Заботина. Он оказался лучше ее мужа во всем. Светлый летний костюм сидел на нем безупречно. Даже если бы Николай уселся рядом с Романом на диванчик, выпятить живот все равно не смог бы, поскольку его не имел. Заботин был худощав и поджар. Довольно обыкновенное лицо приятно преображала улыбка. Оно, его лицо, было очень мужским, без излишних округлостей и припухлостей, которые... Майя теперь это отчетливо видела, здорово портили мужа. Что особенного в нем нашла Инесса? И впрямь, любовь зла. Да полно, любовь ли? Может, у Инессы свой интерес в отношении с Романом? Подобное сбрасывать со счетов тоже не стоит. Теперь, когда она, Майя, перестала быть бескорыстной и чистой в намерениях, нельзя исключать корысть в других. Что-то наша дама совсем заскучала. Сквозь свои мысли вдруг услышала она голос Николая. Подняв на него глаза, Майя даже немного смутилась. Так откровенно он опять ею любовался. «Я не скучаю», — ответила чистую правду она. Бегущие сплошным потоком мысли скучать не давали. «Здесь очень хорошая кухня». «Да, мне тоже нравится», подхватил Заботин. «Хорошо, что Роман показал мне это славное местечко. Думаю, стану его постоянным посетителем». Майя вежливо кивнула. «Вот рассудите нас, Майя, кажется, Александровна». Опять начал Николай. Она очередной раз кивнула, а он продолжил. «Что для жителей города важней? Новое медицинское учреждение или очередной торговый центр?» «Мне кажется, и то, и другое. Жителям важно, чтобы и магазин был рядом, и поликлиника». «Совершенно с вами согласен. Но если надо все же выбрать объект строительства, что бы вы предложили?» «Погоди, Николай», — вмешался Роман. «Конечно, подумав, любой человек скажет, что поликлиника лучше, поскольку магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, есть на каждом углу. Хотя торговый центр тут вообще ни при чем. Еще точно неизвестно, кто станет арендатором этой земли. В любом случае определенный процент от прибыли наша фирма обязуется регулярно отчислять в бюджет города». «Да все эти проценты, как обычно, просочатся сквозь пальцы чиновников, которые станут заниматься денежными бумагами». «А мы создадим фонд помощи родному городу», — во главе его можем посадить. Ну вот хоть мою Майю, она честна до безобразия. Но это я так, к примеру, конечно. Думаю, Роман Сергеевич, ты и сам знаешь, что в прошлом месяце кто-то умыкнул деньги как раз из фонда помощи детям-инвалидам нашего Глебовска. Конечно, знаю, но можно же организовать жесткий контроль. Ага, а сверху контроль над контролем? Еще выше, контроль над контролем контроля. И заметь, вся пирамида контролеров будет кормиться из этого же фонда. Можно подумать, что нельзя разворовать средства на медицинский центр. Взвился Роман, и лицо его некрасиво покраснело пятнами. Только теоретически, спокойно отозвался Заботин. И практически запросто. Нет, практически нельзя, потому что все средства у меня. Сам у себя воровать я не собираюсь. Ты не можешь гарантировать, что арендаторы земли будут регулярно выплачивать положенные суммы, а за себя я ручаюсь. Роман бросил быстрый взгляд на Майю, утер платочком разгоряченное лицо, выразительно глянул на часы и даже присвистнул. «Ну вот что, Николай, мне срочно надо ехать. Похоже, мы еще не обо всем переговорили, но...» «В общем, дела не ждут. Я и так с трудом выкроил время. А вы с Майей подождите десерта, хорошо? Все будет оплачено. У меня кредитная карта этого ресторана». «Не обижай, Роман», — отозвался Заботин. «Я и сам в состоянии оплатить счет. Вот только согласится ли Майя Александровна остаться?» «Маечка, посиди», — совершенно искренне произнес Роман, поскольку именно этого и хотел. «Куда тебе спешить? Кирюха у бабки с деткой в Ярославле, а я приду поздно. Ты меня, пожалуй, и не жди». Не дожидаясь ответа жены, он выпростал свое тело из мягких складок диванчика, сочно чмокнул Майю в щечку и, церемонно откланившись, пошел к лестнице с балкончика ресторанного зала, на котором они сидели. Когда Роман уже направлялся к выходу, Заботин вдруг спросил Майю: «Может быть, вас сразу отвезти домой без десерта?» «Вы не хотите тратиться на десерт?» — отозвалась женщина и улыбнулась. В ответ улыбнулся и Николай, а потом сказал: «Разумеется, если я оплачу ваш десерт, средства на медицинский центр понесут большие потери. Но если серьезно, то мне не понравилось, что Роман за вас решил, что вам делать. Вы вольны сами выбирать, пить вам кофе с мороженым в моей компании или ехать в другую компанию, или же отправиться домой. Так что вы выберете?» Майя задумалась. Она понимала, что, согласившись на десерт с Заботиным, ступит на весьма скользкий путь, который будет мощен недоговоренностями, обманами и предательством. Сейчас еще можно остановиться и просто уйти от Романа без попытки его разоблачить и отомстить. Потом все станет сложнее. Почему? Да потому что она нравится Николаю. И он ей, пожалуй, тоже. В сравнении с Заботиным ее муж, Роман Сергеевич Савельев, явно проигрывает. Почему-то это ей неприятно. Вплоть до вчерашнего вечера он казался ей лучше всех. Неужели она заблуждалась целых 16 лет? «Ваш десерт!» — услышала Майя, и официант поставил перед ней чашку кофе и креманку с мороженым. «Ну вот, все решилось само собой», — сказала она, с большим желанием попробовала мороженое и оценила. «Вкусное!» За кофе они болтали о всяких пустяках, но женщина была напряжена до предела. Пожалуй, она неправильно оценила ситуацию. Ее торный путь еще не начинался. Кофе с мороженым ничего не решают. А вот когда десерт будет съеден, тогда и придется сделать настоящий выбор. Кто она? С кем и против кого? Как Майя не тянула, какими маленькими глоточками не пила кофе. Очень скоро закончились и напиток, и мороженое. Заботин положил в фирменные ресторанные корочки из стесненной кожи несколько купюр и протянул ей руку. Женщина встала из-за стола, продолжая решать свой сложный вопрос, что сейчас предпринять. «Ну, куда вас везти?» — спросил Николай, когда Майя уже сидела у него в машине. «Есть какие-то варианты?» — спросила она в надежде, что все как-нибудь решится само собой, как получилось с десертом. «Варианты всегда есть», — серьезно ответил Заботин. «Но все зависит только от вас, Майя Александровна». «И что же именно?» — опять спросила она, все еще оттягивая принятие решения. Заботин вдруг бросил руль, развернулся к ней всем корпусом и сказал: «Я не буду решать за вас, в отличие от вашего мужа, никогда не буду». «А что у нас с вами намечается, какое-то общее когда?» — почти решилась Майя. «А вы сами разве не чувствуете?» «Пожалуй. Тогда в вашей власти подтолкнуть события так, чтобы это самое когда наступило как можно скорее, или наоборот, оттянуть сакральный момент. То, что все произойдет, вы ведь и сами не сомневаетесь, правда? И у меня такое чувство, что ваш муж совершенно ничего не имеет против этого. Разве не так?» Конечно, женщина могла бы отрицательно покачать головой, а потом спросить, о каком сакральном моменте идет речь, куда подталкивать события, что должно произойти и в чем она, по его мнению, не сомневается. Но Майя, вдруг на все решившись, сказала: «Я выбираю первое. Думаю, не стоит ничего оттягивать, раз уж...» Заботин кивнул, положил руки обратно на руль и с почти утвердительной интонацией спросил: «Едем ко мне?» «Прямо сразу уж и к вам», — испугалась Майя. «Ну, если хотите, могу снять номер в гостинице. Как вам такой вариант?» «Нет, и не надо», — стала заикаться Майя. «Еще не хватало таскаться по гостиницам, как какой-нибудь дешевке. Или, может быть, вы хотите сначала прогуляться в каком-нибудь парке? Я готов вас сопровождать. Правда, вряд ли мы и за эту прогулку сможем на сегодняшний день узнать друг друга ближе. Главное, ведь мы и так знаем». «Что знаем?» — опять испугалась Майя. «Да не вздрагивайте вы так, Майя Александровна». Заботин как-то печально улыбнулся. «Мы знаем или чувствуем, что симпатичны друг другу, еще несмотря на то, что вы промолчали. Или наоборот, именно поэтому я понял, что не все хорошо у вас с мужем, а у меня, тоже не буду скрывать, ничего хорошего давно нет. В общем, с женой, скажем так. Почему бы нам не утешить друг друга?» Майя закусила губу. Она все отдала бы за любовь, а не за утешение. Но, похоже, на данный момент выбора у нее нет. Путь неизвестность начался. «Хорошо», — сказала она. «Поехали, к вам. Впрочем, а как же жена?» «Я состоятельный человек, Майя Александровна», — отозвался Заботин. «У меня есть квартира, куда моей жене хода нет». Майя сразу сделалась не по себе. Вот оно, то, что непременно должно начаться, когда решаешь жить против собственных правил, по навязанным другими. Кто она для Заботина? Всего лишь последняя из череды женщин, которые проходят сквозь эту, отдельную от жены, квартиру. Не единственная, а одна из... И с этим сегодняшнего дня стоит смириться, поскольку она и для мужа одна из. Она теперь всегда будет одной из. А если вообще на этом свете хоть для одного мужчины единственная женщина? Или это все сказки для безмозглых дурочек? Скорее всего, сказки. «Вы чем-то огорчились, Майя Александровна?» Чутко уловил изменения в ее настроении Заботин. «Еще не поздно повернуть машину в другую сторону. Ну что, поворачивать?» Майя резко мотнула головой, обрубая все концы. «Нет, едем к вам». Квартира Заботина представляла собой новомодный вариант, когда нет никаких перегородок между коридором, кухней и комнатой. Она являла собой одно очень просторное помещение, довольно скудно обставленное. Майя окинула обстановку беглым взглядом и спросила. «Вам нравится, когда кухонные запахи витают во всем помещении сразу?» «Дело в том, что я здесь редко готовлю, разве что иногда разогреваю в микроволновке», — отозвался Заботин. «Я предпочитаю есть в ресторанах или в них же заказываю еду на дом». Майя непроизвольно дернулась. «Ясно, для кого он заказывает еду на дом? Для таких же, как она, женщин разового использования». «Неужели она до такого опустится?» Также непроизвольно Майя развернулась к выходу. Заботин неожиданно обнял ее сзади за плечи и сказал. «Бросьте, Майя Александровна, если у нас с вами что-то получится, здесь больше не будет никаких других женщин, клянусь вам». «А вы прозорливы», — удивленно проговорила она. «У вас же все на лице написано». Майя не нашлась, что ему ответить. Более того, она не знала, как себя дальше вести. Но Заботин повел себя совершенно естественно, и ей пришлось просто подчиниться ему тоже самым естественным образом. Он поцеловал ее в шею возле уха. Женщине было приятно и щекотно. Она инстинктивно приподняла плечо, и ее щеки коснулись волосы Николая. Он быстрым, но бережным движением развернул ее к себе, и перед Майей вдруг очень близко оказались его серые глаза. Она не успела их рассмотреть, потому что почувствовала на своих губах мужские губы и неожиданно задохнулась в этом поцелуе, будто такое происходило с ней в первый раз в жизни. Когда Заботин отстранился, может быть, для того, чтобы проверить произведенное на нее поцелуем впечатление, Майя сама уже нетерпеливо захлестнула его шею руками. И тут же опять от избытка эмоций прервалось ее дыхание, а по всему телу прошел трепет. Николай попытался расстегнуть пуговицы ее костюма, но женщина вырвалась из его рук и попросила разрешения пройти в ванную. Для того, что сейчас должно произойти, она хочет быть свежей и душистой настолько, насколько это в данный момент возможно.